когда читала ты мучительные строки, где сердце звучный пыл сиянье льет кругом, и страсти роковой вздымаются потоки, не вспоминала ли о чем? Я верить не хочу, когда в степи, как дива, в полночной темноте безвременно горя, вдали перед тобой прозрачно и красиво вставала вдруг заря, и в эту красоту невольно взор тянула, в тот величавый блеск за темный весь предел. Ужель ничто тебе в то время не шепнуло? Там человек сгорел. 15 февраля 1887 года.